Также в одном из хадисов указание на некоторые вещи, которые происходят в наше время. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как приводит имам Ахмад, говорил: «Перед наступлением часа мусульмане будут здороваться только с тем, кого знают». Как мы видим, в наше время мусульмане здороваются только с тем, кого знают. Сподвижники пророка не были такими. Когда они видели в человеке признаки ислама, они давали салам ему, знали они его или не знали. Также посланник Аллаха говорил, что будет развита торговля, и не будут поддерживаться родственные связи, и будет распространено лжесвидетельство, и исчезнет правдивое свидетельство. И распространятся писания, то есть любые другие книги, правдив посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Две группы из моей общины, которые будут после смерти моей, и зайдут они в огонь. Это люди с плетями, подобными коровьим хвостам, которыми будут бить других людей, и женщин, которые как будто бы одеты, а сами раздеты, и головы будут подобны верблюжьим горбам, и зайдут они в рай, и не почувствуют запаха его». Также приводится у имама Бухари слова посланника, саллаллаху алейхи вассалям, который указал на то, что перед судным днем в исламской общине появятся такие, которые разрешат мужчинам носить золото, шелк, и разрешат для всех вино и музыку. Скажут, что это халяль, дозволено. Что происходит в наше время, далеко ходить не нужно. Посмотрите на ту же музыку. Сколько в исламской общине из тех, кто стали ее допускать, сделали ее дозволенной вещью в исламе. А ведь это то, что взращивает в сердцах лицемерие. Посмотрите на слова Всевышнего. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Аллах ниспослал лучший рассказ, книгу с похожими повторяемыми частями, от которой съеживается кожа тех, которые боятся своего Господа. Затем смягчается их кожа и сердца к упоминанию Аллаха. Первый вопрос каждому мусульманину и мусульманке: из тех ли ты, чья кожа съеживается, покрывается мурашками в тот момент, когда ты слышишь Куран? Из тех ли ты, которые плачут от страха перед Всевышним? Из тех ли ты, которые размышляют над аятами этой небесной книги? Из тех ли ты, кто по-настоящему любит слушать Куран, а затем находит свою душу в счастье и спокойствии от того, что слушал слова Всевышнего? Когда проходят дни, в которые ты не слышишь Куран, голодна ли твоя душа? Скучаешь ли ты по Курану? Если ответ нет, то скорее всего ты из тех, кто слушает музыку и наслаждается песнями. Может быть, кто-нибудь спросит: а какая связь между размышлениями над аятами Курана, прослушиванием песен и музыки? Хорошо. Поистине, музыка и песни – один из тех грехов, который делает запретным для сердца слова Всевышнего и размышления над ними, потому что песни и музыка – это Куран шайтана, а в сердце человека никогда не смогут собраться Курану Рахман и Курану шайтан, Куран милостивого Аллаха и Куран проклятого сатаны. А доказательства на то, что песни Куран шайтана и то, что песни и музыка являются запретным, очень много, сказал Всевышний Аллах в своей книге. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Среди людей есть и тот, кто покупает забавную, развлекательную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это в забаву, а не те, для которых унизительное наказание. Аллах говорит: «Ляхваль хадис» – забавные, развлекательные истории. Спросили Ибн Масуда, рады Аллаху Анку: «О, Ибн Масуд, что такое ляхваль хадис, забавные истории, какое значение у этого слова?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества, поистине это песни». Сказал Ибн Аббас, рады Аллаху Ангума: «Это песни, то, что на них похоже». Сказал Муджахид, рахима Аллах, ученик Ибн Аббаса: «Это песни и другое, что похоже на них, из порочностей». И это же сказали имамы в толковании Курана, такие как Икрима, Хасан Басри, Саид Ниджубайр, Фатада и другие. Также Аллах говорит в своей книге о том, что было сказано шайтану: «Соблазняй, кого ты можешь из них, твоим голосом». Сказал Ибн Аббас, рады Аллаху Ангума: «Голос шайтан – это песни и свирель». Сказал Дахак и Хасан Басри: «Это свирели и бубен». Сказал Куртуби, Ибн Касир в своих тафсирах: «Это песни». Посмотрите, что сказали сахабы и табиины, имамы этой общины о музыке и песне. Сказал Абу Бакр, рады Аллаху ангу, лучший в этой общине. Песни и музыка свирели шайтана. Сказал Абдулла ибн Масуд, рады Аллаху ангу. Песни – это то, что взращивает в сердцах лицемерие. Сказал Умар ибн Абдул-Азиз, песни берут свое начало от шайтана и находят свой конец под гневом милостивого Аллаха. Говорил имам Абу Ханифа, песни – это грех, который сразу же нужно оставлять. Сказал Шафии, песни – это порочное развлечение, и тот, кто увлекается ими, то он слабоумный, у которого не принимается свидетельство. Сказал имам Ахмад, песни – это то, что взращивает в сердцах лицемерие. Это что касается музыки и песен. Однако допускается нашиды хорошего содержания, допускается бубен, и то только для женщин. Дни праздников, на что есть указание, хадис Бухари и Муслима, хадис общеизвестный. Также приводится имам Бухари хадис от Абу Хурайры, рады Аллаху ангу, который слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не наступит час, пока моя община не последует пять за пятью, локоть за локтем, за теми, кто были до них». Его спросили, «О посланник Аллаха, ты имеешь в виду тех, кто в Персии, в то время в Персии поклонялись огню, и римлян? А кого же еще?» — сказал посланник Аллаха. Или как в другом ривояте, «Ты имеешь в виду иудеев и христиан? А кого же еще?» — ответил посланник Аллаха, салавату Аллахи вассаляму алейхи. В хадисе говорится о том, что из признаков часа то, что мусульмане будут стараться быть похожими на иудеев и христиан. Будут стараться подражать им в малом, в большом, во всем, как будто бы посланник Аллаха через этот хадис побуждает нас к тому, чтобы мы предприняли меры предосторожности и не впали в заблуждение, начав подражать неверным. Ведь одно из неотъемлемых требований ислама – это отказ от неверия и неверных, который включает в себя отказ от подражания их манерам и обычаям. Одна из важнейших причин того, что мусульмане начали подражать им – это любовь к ним из-за этого мира. И обольщение к ним манерами. Как мы слышим, Европа, цивилизация, да чего же велика эта культура и подобные выражения. Мусульмане забыли о своих праздниках и начали справлять праздники неверных. Забыли о своей культуре и начали следовать их культуре. И мало кто заметил, что после этого в его сердце появляется любовь к ним. К ним, к неверным, которая является заблуждением и потерей прямого пути. Подражание неверным указывает на то, что вера в сердце мусульманина слаба. Слаба его убежденность, что ислам – это истина, и что добро только в том, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Почему мы так говорим? Своим подражанием, следованием их обычаям, любовью к ним, верующий как бы соглашается с той порочностью, которая несет в себе неверие, с той порочностью, которая несет в себе их вероисповедание, их убеждение. В Коране и в Сунне Мухаммада мы найдем множество указаний не только на запрет подражания, но и на дружбу с ними и любовь к ним из-за этого мира. Посмотрите в суру Аль-Мумтахана. Приводят имам Бухари, Муслим и другие причины неспослания этой суры. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал готовиться к военному походу на Мекку, он приказал сподвижникам держать это в секрете, чтобы многобожники не знали о походе мусульман. Однако один из сподвижников, имя которым Хатиб ибн Аби Бальта, написал мекканским язычникам письмо, в котором он поведал о планах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хатиб, рады Аллаху ангу, написал письмо по причине беспокойства за свою семью, живущую в Мекке, надеясь, что курайшиты благосклонно отнесутся к его родным. Он отправил письмо в Мекку с одной женщиной, а посланник получил об этом из небес, и он, назвав то место, где находится женщина с письмом, приказывает догнать ее, прежде чем она достигнет Мекки, и отнять у нее письмо. Женщину нашли в указанном месте, отняли письмо, затем письмо доставили пророку. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спросил Хатиба о содеянном. И после того, как узнал, что причиной письма послужило беспокойство и любовь Хатиба к родным, а не лицемерие, нежелание помочь им, простил его. Затем были ниспосланы аяты суры Аль-Мумтахана. В этих аятах Всевышний строго запрещает заводить дружбу с неверными. Он запретил следовать, подражать им, заводить дружеские отношения, а тем более любить их, сообщив, что это несовместимо с верой и является путем заблуждения и причиной потери прямого пути. Аллах говорит, «Я айюха аллазина аману». «О вы, которые уверовали!» То есть смотрите, обращение к нам от Всевышнего Аллаха. Напоминание нам о том, что мы обладатели веры, обладатели имана. А неотъемлемой частью имана является что? Любовь к другим верующим и враждебность к неверным. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Не вступайте в дружбу с врагом моим, с вашим вы предлагаете им дружбу. То есть, стремитесь обрести с ними тесные дружеские связи, а это непременно приведет к тому, что мусульмане начнут любить их. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Они неверно отвергают истину, которая явилась к вам. И этого достаточно, чтобы между вами была не любовь, а обратная вражда и ненависть. Но если все-таки мусульмане отрицают то, что они не враждебны, то посмотрите, как они неверны. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. Изгоняют посланника и вас за то, что вы верите в Аллаха, вашего Господа. Они вынуждали пророка и сподвижников бросить свои дома. И на сегодняшний день мы найдем многих, которые ведут открытую борьбу с исламом. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. Если вы выступили для того, чтобы явить рвение на моем пути, говорит Аллах, и снискать довольство моего, то есть, если вы стремитесь по-настоящему превознести слова Всевышнего Аллаха, то поступайте так, как подобает поступать истинному верующим, а истинный верующий никогда не начнет подражать неверным, любить или дружить с ними. Но если все-таки в сердце мусульманина есть дружеские чувства, которые он таит, то пусть посмотрит на следующие слова Всевышнего. Я знаю то, что вы таите, и то, что вы возглашаете. Мы можем скрыть дружеские чувства от людей, однако не от Аллаха, Господа миров, который рассчитает нас за наши дела. А кто из мусульман поступает так, тот сошел с истинного пути. Затем Всевышний сообщает нам об истинных стремлениях неверных. Если сойдутся ваши пути, говорит Всевышний, если они встретят вас, и у них будет возможность причинить вам вред, они окажутся врагами вашими. Они будут вредить вам своими руками, языками, то есть сражаясь с вами и сквернословия ваш адрес, желая, чтобы вы стали неверны. Затем Всевышний опровергает оправдание того, кто говорит, что любит их из-за того, что среди них много родственников, и приводит к нам пример пророка Ибрахима, как нужно относиться к тем неверным, которые враждуют с нами. Однако данный запрет не требует полного отказа от каких-либо взаимоотношений с теми, кто не враждует с мусульманами, и разрыва родственных связей, как это сделали некоторые из сподвижников пророка, которые разорвали родственные связи, даже если те никогда с ними не воевали. Поэтому Аллах говорит в одном из аятов этой суры: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Аллах не запрещает вам творить добро и быть справедливыми к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших домов, ведь Аллах любит справедливых. И мы должны быть справедливыми, отвечать добром на добро, справедливостью на справедливость, но это не должно сопровождаться любовью и подражанием им в обычаях и культуре или манерам. Также из признаков часа появления Махди. Как передается от Аби Саид аль-Худри, что Мухаммад, саллаллаху вассаляму алейхи, сказал: «И наступит час, пока земля не наполнится злом и несправедливостью. Затем придет человек из рода моего, и он заполнит землю добром и справедливостью, так же, как она была заполнена злом». Или как в другом риваяте этого хадиса: «Его имя, как мое имя. Имя его отца, как имя моего отца». То есть Мухаммад ибн Абдилля. Его внешность, как моя внешность. Однако его нравы не как мои нравы. А нравами пророка был Коран, и никто не сравнится с ним в этом. Ученые разногласят во времени его появления. Есть мнение, что он появится во времена снисхождения пророка Иса, алейхиссалям, из тех, кто сказали, что может быть в любое другое время. Также приводится у Абу Дауда слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Мусульмане, будет время, когда вы заключите мир с римлянами. Заключите надежный мир и объединитесь против одного общего врага и одолеете его, и соберетесь вы с римлянами в районе Шама, как одна общая победоносная армия. Однако один из христиан, римлян, поднимет крест и скажет: «Победил крест! Победил крест!» Разгневается один из мусульман и сломает этот крест, и начнется самая настоящая резня между мусульманами и христианами, и все, кто погибнет в этот день из мусульман, ощедрит Аллах их шахадой, смертью на его пути. И объединятся после этого более 80 христианских государств против мусульман, и получится огромная по своей численности и силе армия. А армия мусульман в малом количестве выйдет из Медины навстречу христианской армии и скажет им: христиане, отдайте нам тех, которые из наших перешли на вашу сторону и приняли вашу религию. Нет, скажут мусульмане, не отдадим мы вам братьев наших. И начнется великая война. Посланник Аллаха рассказывал, что многие из мусульман со слабой верой в тот день, увидя силу христиан, откажутся от своей религии и перейдут на сторону христиан. А из тех мусульман, которые останутся на своей религии, дадут обет Всевышнему, что будут драться до самой смерти. И начнется битва, и будет продолжаться до самой ночи, и погибнут почти все из мусульман, которые вышли в этот день. Затем на второй день соберутся другие мусульмане и дадут обет драться до самой смерти, и будет битва до самой ночи, и опять погибнут почти все из мусульман. Затем на третий день соберутся другие мусульмане и дадут обет драться до самой смерти, и будет битва до глубокой ночи, и опять погибнет большинство из мусульман. На четвертый день соберутся в Медине все оставшиеся мусульмане со всей земли, и окрепнет армия мусульман, и начнется такая битва, которой нет подобной, не было и не будет, как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Погибнет огромное количество христиан, огромное количество римлян, что даже птица, пролетая над полем боя, будет падать от той зловонии, которая будет издавать огромное количество тел не мусульман. 100 христиан живых останется только один. В таком соотношении, как сказал об этом посланник Аллаха, саляту Аллаху вассаляму алейхи, прокричит шайтан в гневе за то, что погибло такое огромное количество неверных, победило единобожие. Вышел даджал к вашим семьям, вышел даджал к вашим семьям, вышел даджал к вашим семьям. После того, как мусульмане одолеют 80 христианских государств, объединенных в одну армию, и после того, как шайтан придет в гнев от того, что единобожие одолело неверие, и прокричит в гневе: «Вышел даджал к вашим семьям! Вышел даджал к вашим семьям!» Все люди на земле услышат этот крик и придут в беспокойство. Особенно это начнет беспокоить мусульман, так как в то время знание о даджале у мусульман еще будет существовать. Мусульмане не будут знать, что делать, и единственное, что они сделают, это пошлют 10 всадников в то место, откуда должен будет выйти даджал. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил об этих 10. Поистине, я знаю имена этих 10, я знаю имена их отцов, я знаю цвет их лошадей. Поистине, это лучшие всадники того времени. То есть, это лучшие из мусульман на то время. И после того, как всадники прибудут в то место, откуда должен будет выйти даджал, они увидят, что данная новость, о которой говорят все люди на земле, является лживой, и вернутся к своим семьям. Но после того, как все мусульмане успокоятся, и после того, как мусульмане распустят свою армию, выйдет даджал. Даджал. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, видел его во сне. Как передается от Абдуллахи ибн Умара, рады Аллаху анху, посланник Аллаха говорил о своем сне. А сны пророков – это истина, как мы говорили, это одна из 60 частей пророчества, вещи сон. Пророк говорил: это мужчина. Ученые разногласят, мужчина среди людей или среди джиннов. Но большинство ученых пришли к тому мнению, что это мужчина среди людей. Огромный по своим размерам, большой в своем росте, с красной кожей, с жесткими кудрявыми волосами, и один из его глаз подобен высохшему винограду. И как пришло в другом ривайте записание его, то, что между его глаз написано «кафир», или как в другом ривайте 3 буквы, буква «каф», буква «фа» и буква «ра», что означает «кафир неверный». И прочтет это, как говорил посланник Аллаха, каждый, кто будет презирать, ненавидеть даджала, или как в другом ревайте, каждый верующий, а неверный этого не прочтет. Также посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, описывая даджала, говорил о том, что он является бесплодным, о том, что у него не будет потомства, и будет утверждать даджал, что он Аллах, Господь миров, хаша лилля, и даст Аллах ему возможность, способность совершать такие чудеса, что эти чудеса послужат фитной для каждого человека. И люди будут верить ему и следовать за ним. И как говорил посланник Аллаха, говорил нам о том, указывая на несостоятельность того, что даджал Господь, никто из вас не увидит своего Господа, кроме как в раю. Никто из вас не увидит своего Господа, кроме как в раю, но ни в этой дуне, ни на этой земле. Из тех чудес, которыми Всевышний Аллах наделит даджала, это скорость передвижения. Передаются слова посланника Аллаха, который сказал, его скорость подобна скорости дождя в сильный ветер. Так же быстро он будет передвигаться, как капли дождя, подгоняемые ветром, который падает с большой скоростью на землю. И обойдет он всю землю, и зайдет он в каждую страну, в каждый город, кроме двух городов. Или как в другом ривайяте, не будет города, кроме как зайдет в него даджал, а это Мекка и Медина. Также из тех чудес, которыми Всевышний Аллах наделит даджала, это райская река и огненная река. Две реки, одна из которых наполнена белой водой, а другая река будет наполнена огнем. Приводит имам Муслим слова посланника, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал, с ним две реки, райская река и огненная река. Рай его – это ад, а огонь – это рай. В другом ривайяте огонь – это прохладный рай. Также сказал посланник, алейхиссаляту вассалям, в одном из хадисов, «Я знаю о даджале больше, чем он сам знает о своей душе, больше него самого. С ним две реки, одна с белой водой, а другая с огненной. И если кому-нибудь из вас придется заходить в эти реки, то пускай заходит в огненную. Поистине, огненная река – прохладная река». Также даджал, в его подчинении будет множество шайтанов и джиннов, для того, чтобы они помогали ему сеять фитну и смуту на земле. Придет даджал к человеку и скажет, «О человек, я твой Господь, следуй за мной». Но человек сочтет его за лжеца и не последует за ним. Тогда даджал предложит ему следующую вещь и скажет, «Если я живу твоих умерших родителей, ты последуешь за мной, уверуешь меня?» Он скажет, «Уверую». И придут два шайтана, два джина в облике его родителей и скажут, «О, сынок, поистине это твой Господь, следуй за ним». И последует человек за даджалом. Огромная смута, как мы видим, огромная фитна для каждого человека без исключения. Да к тому же, помимо этого, Аллах даст даджалу еще более удивительные чудеса. Из этих чудес, такие чудеса, как передаются в хадисе, придет даджал к народу, призовет этот народ и скажет, что он Господь их, и поверит ему народ. И после этого даджал прикажет пойти дождю, и пойдет дождь. Прикажет произрасти земле, и начнет произрастать земля. Прикажет деревьям и растениям давать плоды, и начнут они давать плоды. И прикажет вымя коровы, чтобы оно заполнилось молоком, и оно заполнится молоком, и станет скотиной мясной. Затем даджал придет к другому народу. Но не последует за ним народ, имеет твердую акиду, то, что их не Господь, Всевышний Аллах, и запретит даджал идти дождю, и больше не пойдет дождь, и запретит даджал произрастать земле, и перестанет произрастать земля, и скотина начнет болеть и вымирать, и станет этот народ жить в тяжелом положении. Также передается, что на глазах у огромного количества людей даджал прикажет земле открыть все свои сокровища. И люди, увидя, как из земли начнет выходить золото, серебро и другие сокровища, или как в другом ривайяте, там, где пройдет даджал, будет выходить золото и серебро. Как мы видим, огромная фитна воскрешает мертвых. Власть над небом, власть над землей, власть над животными, где не пройдет сокровище. И поэтому начнут люди заходить в религию даджала, начнут люди следовать за даджалом толпами, и мало кто избежит этой фитны. И все только по одной причине. По причине слабости вероубеждения, по причине слабости акиды. Поэтому, насколько будет сильна акида человека, настолько он сможет гарантировать себе защиту от проклятого даджала. Насколько сильным будет тавхид человека, настолько сможет он защитить себя от даджала. А истинный единобожник не поверит даджала, так как он имеет твердое убеждение, что его Господь, Всевышний Аллах, который оживляет, который умерщвляет, который дает болезнь, который управляет всем этим миром, всеми созданиями, один, единственный, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Сколько же даджал времени пробудет на земле? Даджал пробудет на земле 40 дней. Однако эти дни не как те дни, которые мы знаем. Говорил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, первый день как год, второй день как месяц, третий день как неделя, а другие дни как обычные дни. А выйдет даджал между Шамом и Ираком, как говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выйдет даджал между Шамом и Ираком и пойдет направо и начнет сеять смуту и порочность, затем пойдет налево и там посеет смуту и порочность. И говорил посланник Аллаха мусульманам, о рабы Аллаха, будьте стойкими в этой фитне. И последует за ним огромное количество людей, большинство которых иудеи. На что существует множество указаний в достоверной сунне нашего посланника, алейхи салляту вассалям. Говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, последует за даджалом огромное количество людей, 70 тысяч таялис. Таялис – это верхняя одежда иудеев. И в наше время, если мы посмотрим книги иудеев, то мы увидим, что они в ожидании даджала. Ведь в их книгах говорится о том, что придет Масих. Однако не тот Масих, которого ждем мы, мусульмане, не Иса ибн Марьям, а Масих ад-Даджаль, лгун и лжец. И в их книгах говорится, что у него будет власть над морями, землей, небесами, и будет с ним две реки, и будет он править всей землей, и вернет он власть народу иудейскому. И зайдет даджал в каждый город, как мы говорили, кроме двух городов, Медина и Макка. Говорил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не зайдет даджал в Медину, а на тот день в Медине 7 дверей, и возле каждой двери 2 ангела. Также не будет ни одного города, в который не зайдет даджал, кроме Мекки и Медины, и будет у каждого входа в эти два города ангелы, у которых огненные мечи, и не запустят они даджала. И единственное, что сделает даджал, это поставить свою ногу на место, которое называется Сабаха. Сабаха, как говорят ученые, то место, где ничего не произрастает, которое находится в окрестностях Медины. И в этот момент, после того, как он поставит свою ногу на место, которое называется Сабаха, произойдет сильное землетрясение, и каждый неверный и лицемер выбежит из Медины. И как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что ни один неверный, ни один лицемер не останется в Медине. Останется только истинный верующий. Как нам спастись от даджала? Во-первых, спасение от даджала в изучении единобожия, в изучении тавхида. В этом мы видим важность изучения тавхида для каждого из нас. По причине изучения тавхида в наших сердцах появится твердая убежденность в том, что Всевышний Аллах является в своем господстве, как Создатель, как Управитель, как Кормилец, Тот, Который единственное наделяет, и какие бы сложности ни случились, только по воле Всевышнего Аллаха, Тот, Кто единственное оживляет и умерщвляет, что бы ни случилось, не даджал это, а Всевышний Аллах все это по воле Его. Второе, то, что один Всевышний Аллах достоин поклонения, только то, что Он – объект поклонения. И третье, то, что Всевышний Аллах единственный является в своих именах и атрибутах. И тот, кто поймет это и начнет жить в соответствии с этим, тот устоит перед даджалом. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил нам, когда придет даджал, бегите от него, не ищите встречи с ним. Ведь придет к даджалу человек, который будет уверен в своем имане, и говорит, что я мумин, что я верующий, что я устою перед этой фитной, и когда он увидит даджала, не устоит он и последует за ним. Поэтому посланник Аллаха в другом хадисе приказал нам, когда придет даджал, бежать в горы, куда хочешь, лишь бы подальше от него и не искать с ним встречи. А также, если кому-то придется все-таки с ним встретиться случайно, пусть читает первые 10 аятов суры Аль-Кахф, или как в другом ривояте первые 10 и последние 10 аятов, или как в третьем ривояте последние 10 аятов суры Аль-Кахф. В чем секрет? Секрет в том, что в этой суре рассказывается о людях, которые укрылись в пещере. Укрылись в пещере от фитны, боясь того, что они не смогут сохранить во время этой фитны свою религию. И Аллах Субханаху ва Тааля по милости своей усыпил их в этой пещере на долгие года до того момента, пока закончится эта смута. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда думал о том, что даджал существует в его время. Он всегда сомневался в одном человеке, на что есть множество указаний из Корана и достоверной сунны. Этот человек был из иудеев. Имя этого человека – Софий ибн Саяд. Поэтому мухаддисы, когда писали о даджале, всегда упоминали хадисы о Софии ибн Саяд. Вкратце о Софии. Посланник Аллаха всегда сомневался в этом человеке. Первые сомнения появились, когда Софье было всего 12 лет. И пророк, алейхи саляту вассалям, видел в этом иудейском мальчике некоторые признаки, которые заставляли его сомневаться в этом ребенке. И однажды посланник Аллаха решил проверить, то есть опровергнуть свои сомнения, убедиться, где же правда на самом деле. Риваятов хадиса, о котором будем сейчас говорить много, один из риваятов. В один из дней Мухаммад, алейхи саляту вассалям, вышел вместе с Умаром, рады Аллаху Ангу, и отправился в тот район Медины, в котором жил Софи ибн Саяд. Ибн Саяд жил в одной из крепостей иудеев. И после того, как посланник Аллаха и добрался до сада, в котором находился Софи, и как рассказывал Умар, рады Аллаху Ангу, он очень удивился, как посланник Аллаха начал красться, начал переходить, перебегать от одной пальмы к другой, боясь, что его заметят. И так до той степени, пока он не достиг Софи ибн Саяда, который лежал на земле и издавал нечленораздельные стоны и звуки. И посланник Аллаха сел и начал тихо прислушиваться, стараясь понять эти звуки, стараясь понять тот смысл, который скрывают за собой эти звуки. После этого случается одна вещь. Мать Софи ибн Саяда выходит из дома и увидела посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Она закричала: «О Софи, Мухаммад! О Софи, Мухаммад!» И этот мальчишка, Софи ибн Саяд, соскочил и пришел в сильный гнев в тот момент, когда увидел Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И как сказал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, если бы не его мать, то я бы узнал бы, кто же на самом деле Софи ибн Саяд, даджал он или нет. Сказал ему посланник Аллаха после того, как соскочил с земли Софи: «О Софи, свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?» Софи ибн Саяд ответил ему: «Я свидетельствую, что ты посланник к своему народу». То есть в этом мы видим доказательство на то, что иудеи не отрицали пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а наоборот утверждали это. Однако одно «но». Они считали, что Мухаммад, алейхи саляту вассалям, посланник только для арабов, но не для всех, но не для каждого человека. Затем Софи ибн Саяд ответил вопросом на вопрос пророку: «О Мухаммад, а свидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?» После этого Мухаммад, алейхи саляту вассалям, сказал: «Ааманту билляхи ва русули». «Я верю в Аллаха и в его посланника, последний из которых Мухаммад, алейхи саляту вассалям». Затем посланник Аллаха спросил его: «О Софи, что ты видишь?» Софи ибн Саяд ответил ему: «Я вижу трон». И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты видишь трон Иблиса на воде». Затем посланник опять спросил его: «А что ты еще видишь?» «Я вижу правдивого и лживого». Посланник Аллаха сказал ему: «Перемешалась у тебя в голове правда с ложью». Затем пророк продолжил: «О Софи, я загадал для тебя слово, одну вещь в голове. Что это? Угадай». И Софи начал долго и усердно думать. Затем он сказал: «Отдох, отдох, отдох». И посланник Аллаха, придя в гнев, закричал: «Заткнись, о Софи, замолчи, поистине ты не превзойдешь своих возможностей». Затем Умар, рады Аллаху анху, сказал: «О посланник Аллаха, разреши, я отрублю ему голову». И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Оставь его, Умар, поистине, если это он, ты не сможешь его убить. А если это не он, то нет добра в его смерти». Давайте разберем этот хадис вкратце. Во-первых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел убедиться в истинности этого ребенка, в истинности ибн Саяда, даджал он или нет, для того, чтобы донести до людей суть дела. А минимум, чтобы показать им, что это лживый мальчишка, который в одном ряду с колдунами и предсказателями, которым приходят шайтаны и говорят одну правду и сотни лжи. Поэтому посланник Аллаха сказал ему: «Что ты видишь?» «Вижу трон». Посланник Аллаха указал ему: «Трон Иблиса на воде». «Что ты еще видишь?» «Правдивого и лживого». То есть шайтан, который приносит и который говорят каплю правды и море лжи. Также на это указывает слова, которые, то слово, которое загадал посланник Аллаха, и как сказал ибн Саяд: «Отдух, отдух», как передается у имама Ахмада, что посланник Аллаха загадал аят «Яума та'ти сама битуханин мубин» из суры Духан, или как в другом ревайте посланник Аллаха загадал слово «Духан». Передается, что посланник заранее договорился с подвижниками об этом, или как в другом ревайте, что аят «Яума та'ти сама бидуханин мубин» было написано на его руке, о чем сообщил джин шайтан ибн Саяду, но и то ибн Саяд так и не смог угадать это слово, а угадал только часть слова, то есть от дух, часть от слова «духан». Это и прибавило посланнику убеждения в том, что если ибн Саяд не даджал, то он колдун и предсказатель, лживый колдун и предсказатель. На что сказал посланник: «Заткнись, замолчи, не превзойдешь ты своих возможностей». То есть не превзойдешь ты возможностей лжецов, колдунов и предсказателей. А то, что посланник запретил Умару убивать его, следующее объяснение. Во-первых, посланник сказал, если это он, то ты этого не сможешь. То есть, если это Даджал, то ты этого не сможешь. Потому что хочешь ты или не хочешь, в конце света он все равно будет. А если это не Даджал, то нету добра в его смерти. И как говорят ученые, здесь есть два слова. Первое слово. То, что Ибн Саяд в то время еще не был совершеннолетним, поэтому его посланник Аллах оставил живых. Второй вариант, то, что в этот момент между посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и тем иудейским племенем, к которому относился Ибн Саяд, был мирный договор. Поэтому посланник Аллаха оставил ее живых. Но самое главное, что мы берем с этой истории, то, что Ибн Саяд колдун, если не даджал, конечно, которому, как другим колдунам, приходят шайтаны, которые воруют новости с небес, и которые работают на колдунов, и учат эти шайтаны колдунов заклинаниям, завязыванию узлов и прочим из того, что помогает гадать, посылать на людей порчу, болезни, смерть, разлучать мужа с женой и тому подобное. Все это является запретным в религии ислам. Будь это колдовство само по себе, или то, что похоже на него, как предсказание, гадание, гороскопы или использование услуг колдуна. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по поводу колдовства, сторонитесь семи смертных грехов. Известный хадис, и первый грех посланник Аллаха назвал ширк, а вторым назвал колдовство. Или как в другом хадисе сказал посланник Аллаха, колдун наказывается ударом меча, то есть отрубают голову. Или как приводится у Бухари, что Умар во время своего правления приказывал убивать колдуна и колдунью, и сахабы говорили, что они убили троих. Также имам Малик приводит, что Хасса, радиаллаху анха, жена посланника Аллаха, приказала убить свою рабыню за то, что та наколдовала на нее. Колдовство и предсказания бывают различных видов. Как, например, делали это арабы того времени. Предсказывали по полету птиц и чертили всякие линии на земле. Также в наше время очень развита астрология, что также является запретным, так как существует хадис Ибн Аббаса, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал, тот, кто обучился астрологии, тот обучился колдовству, а тот, кто обучился большему, тот узнал столько же из колдовства. Также приводится от Абу Хурайры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство, а тот, кто совершил колдовство, совершил ширк. Почему говорим «совершил ширк»? Ведь колдун достигает своих целей только посредством ширка, неверия и взывания к шайтану. Колдун сближается с шайтаном при помощи того, что он любит. Это любые проявления многобожия и неверия. Как, например, кидать книгу Всевышнего Аллаха в нечистоты. Или из страниц Курана делать себе обувь и ходить этой обувью в туалет. Или в обратную сторону читать Куран, как, например, в русском языке слово «мама» мы скажем «амам». Или брать омовение молоком, или резать курицу и кровь куриную пускать на Куран. И другие виды куфра, которые выводят человека из ислама. Это, во-первых. Во-вторых, колдун и предсказатель, утверждая то, что он знает сокровенное, как бы ставить себя на уровень со Всевышним Аллаха, который единственный знает сокровенное, и никто, кроме Аллаха, этого не знает. Этим самым он совершает ширк. И как мы видим, то, что колдун является неверным человеком и любой предсказатель. А кроме того, как мы видим, результатом колдовства бывают отвратительные деяния. Такое, как насылать порчу, болезни, разлучать мужа с женой, смерть и другие поганые дела и тому подобное. Как мы видим, к несчастью, многие мусульмане стали обращаться к услугам колдунов. Также многие мусульмане совершают какие-то обряды, какие-то непонятные зикры на непонятном языке, не какие-то заклинания, не зная того, что прибегают через эти заклинания, через эти зикры, через эти обряды помощи шайтана, а потом говорят, что к ним души приходят. Нет, к ним души не приходят. Души в своих могилах или мучатся, или наслаждаются. Это шайтаны приходят к ним, которые на все готовы, лишь бы завести человека в неверие. Думаю, понятна сущность колдуна. А что касается того, чтобы пользоваться услугами их, то на это строгий запрет. Как приводится у имама Ахмада и Муслима слова посланника, который сказал, если человек придет к прорицателю, спросит его и поверит ему, то его молитва не принимается в течение 40 дней. Также от Абу Хурайры слова посланника, который сказал, кто пришел к предсказателю и поверил ему, то тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Также приводится от Амрана бин Хусейна слова Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, не из нас тот, кто верит в приметы, кто занимается предсказаниями или слушает их, кто колдует, прибегает к помощи колдовства, а тот, кто придет к предсказателю, поверит ему, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и также множество других хадисов. Вернемся к хадису о Софии ибн Саяде. В тот день посланник Аллаха, как мы сказали, открыл истинную суть этого иудейского юноши. Кем же является Софий? И минимум, что нам стало ясным, это то, что Софий в то время был колдуном, несмотря на свой юный возраст, который пользовался услугами живых шайтанов. Но сомнения о том, что Софий даджал, так и не покидали посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И что даже передается Умар, радыяллаху анху, клялся Всевышним Аллахом, говорил: «Аллахи, Софий ибн Саяд, это даджал, и посланник Аллаха никогда его ни за это не порицал, и никогда ему это не запрещал». А как мы знаем, сахабы Аллахом не клялись попусту. Приводится имам Муслима от Абдуллахи ибн Умара, радыяллаху анхума, сына Умара, такая история. Ибн Саяд после смерти пророка стал одним из богатейших людей Медины. В один из дней ибн Умар, радыяллаху анху, с группой сподвижников встречает ибн Саяда на улице. И они увидели удивительную вещь. Они увидели, как один из глаз Софии ибн Саяда стал подобен высохшему винограду. Ибн Умар в удивлении: «О, Софья, что с твоим глазом?» Софья ибн Саяд сказал: «Не знаю». «О, Софья, как ты не знаешь? Это твой глаз. Твой глаз в твоей голове, и ты не знаешь?» Ибн Саяд с презрением ему говорит: «Если захочет Всевышний Аллах, это же случится с тем посохом, который в твоих руках, то есть тоже высохнет». Ибн Умар, радиаллаху анху, придя в сильный гнев, ударил ибн Саяда этим посохом, что посох поломался, как передавали эти сахабы, и после этого случилась удивительная вещь. Софий ибн Саяд начал раздуваться настоящим образом, как передается об этом хадисе. После этого сахабы и ибн Умар, радиаллаху анху, оставили Софию ибн Саяд. Ибн Умар пришел к своей сестре Хавсе, дочери Умара, радиаллаху анху, жене посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал о случившемся. Хавса, радиаллаху анха, сказала ему: «Я Абдулла, о Абдулла, чего ты хочешь от Софии? Или ты не знал о том, что даджал проявится в момент сильного гнева?» Но в дальнейшем происходит вообще удивительная вещь. Софий ибн Саяд принимает ислам. Софий ибн Саяд принимает ислам, даже выходит в хадж. Передается от Аби Саид аль-Худари у имама Муслима о том, что на обратном пути с хаджа по дороге из Мекки в Медину мусульмане остановились для того, чтобы передохнуть в дороге. И так получилось, что Абу Саид аль-Худари, этот праведный сподвижник, остался один на один с Софией ибн Саядом. И как говорил он, ему это не доставляло удовольствия от того, что про Софию ибн Саяда говорят, что он даджал. И Софий ибн Саяд приносит молоко Абу Саид аль-Худари и говорит: «Пей». Абу Саид аль-Худари говорит: «Я не хочу пить. Молоко парное, да тем более в такую жару как-то не идет». А на самом деле, как рассказывал Абу Саид аль-Худари, ему не хотелось брать с рук молоко человека, про которого говорят, что он даджал. После этого Софий ибн Саяд сел возле Абу Саид аль-Худари и говорит ему: «Знаешь, о Абу Саид, так мне хочется взять веревку, повесить на дерево и повесить». Абу Саид аль-Худари ему говорит: «Почему, Софий? От того, что про меня говорят люди, чего они говорят, что я даджал?» Абу Саид аль-Худари молчит, и Софий затем продолжил: «О Абу Саид, поистине, ты человек, который знает много хадисов посланника. Разве посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал, что он кафир?» «Сказал». «Ну я же мусульманин». «Так, так». Затем он говорит: «Смотри, посланник Аллаха сказал, что даджал будет бесплодным. А я своих детей оставил в Медине, так или не так?» «Так». «Видишь». «Поистине, посланник Аллаха сказал, что даджал не зайдет в Мекку и не зайдет в Медину. А я с Медины вышел в Мекку для совершения хаджа. Из Мекки возвращаюсь в Медину. Разве это не так?» «Действительно так». И у Абу Саид аль-Худари эти сомнения развеялись в душе. Но здесь Софий ибн Саяд говорит: «Однако, знаешь, Абу Саид, я знаю, где даджал». Абу Саид аль-Худари сказал: «Да пропадешь ты пропадом». Затем Абу Саид аль-Худари его спросил: «Знаешь, Софий, а если тебе предложили быть даджалом, ты бы отказался?» Софий ибн Саяд сказал: «Я бы не отказался быть даджалом. Ля язу билля». Передается хадис о том, что в один из дней в Медине услышали призыв мечеть: «Ас-соляту ль-джами, ас-соляту ль-джами». То есть призыв, которым призывают по случаю какого-нибудь события, война или как по случаю какого-нибудь большого события, и все мужчины и женщины стали собираться в мечеть. Когда все собрались в мечеть, после молитвы посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, поднялся на минбар, засмеялся, улыбнулся и начал говорить: «Поистине, у меня для вас ничего, никакой большой новости нету. Война не началась, новой новости нету. Однако я хочу вам рассказать одну вещь. Пришел ко мне Тамим ад-Дари и принял ислам. До этого он был христианином. И Тамим ад-Дари рассказал мне интересную историю, которая послужила причиной его ислама. Тамим ад-Дари рассказывал, что в один из дней он сел в корабль, и с ним группа его друзей. Они вышли в море, и начался сильный шторм. Очень долгое время шторм продолжался, что они потеряли направление. И так получилось, что их занесло на какой-то остров. Они сошли на остров и встретили там удивительное животное. Множество волос, волосатые до такой степени, что перед от зада невозможно отличить. Тамим ад-Дари и его друзья в ужасе закричали: «Что это за животное? Что за животное?» И животное ответило человеческим голосом: «Я Джассаса». «А что такое Джассаса?» — спросили они. И животное им не ответило. Но иншаллах, в дальнейшем мы на наших уроках будем говорить о животном, имя которому Джассаса, которое также выйдет перед концом света и будет говорить с людьми. Животное сказало им: «О народ, идите в том направлении», и указало им на молебни. И они, Абид Тамим ад-Дари, его друзья, пошли к этой молебне. Когда они зашли в молебню, они увидели там огромного человека, который был полностью закован в цепи. Вся спина в цепях, руки в цепях, ноги в спинах, даже шея была зацеплена на цепь. И Тамим ад-Дари, его друзья, в ужасе спросили: «Кто ты? Кто?» И этот человек сказал: «Подождите, не спешите меня спрашивать. Я ведь от вас никуда не денусь, как вы видите. Однако вы можете от меня уйти. Поэтому сначала ответьте на мои вопросы». И этот человек начал спрашивать: «Расскажите мне о Бисан». «Бисан – это город в Палестине». «А что тебя именно интересует о Бисан?» – спросили они его. «Произрастают ли там фрукты?» «Да», – ответили ему. «Скоро там перестанут пальмы давать плоды», – сказал человек. «А что вы знаете о озере Кабария?» – спросил человек. «Есть ли там до сих пор вода?» «Да», – ответили ему. «Есть. Скоро в этом озере не будет воды», – сказал человек. Затем человек спросил о ручье, который также в Палестине, и сказал, что скоро этого ручья не будет. Затем человек спросил о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, чем он занимается. Ему ответили, что он покинул Мекку и перебрался в Медину. «А воюет ли он с арабами?» «Да», — ответили ему, — «и даже побеждает. Это лучше для них», — сказал человек. «А кто ты? Кто?» — спросили его Тамим ад-Дари и его друзья. Он ответил: «Я Масиху ад-Даджаль. Я Масиху ад-Даджаль. И жду, когда мне позволят выйти. Я выйду и обойду всю землю, и пробуду на ней 40 дней, и зайду в каждый город, кроме Мекки и Тыбы. Они, эти два города, запретны для меня, так как у каждого входа в эти города будет стоять ангел с мечом, который будет запрещать мне». Затем посланник Аллаха слез с минбара, постучал по минбару и сказал: «Это Тыба, это Тыба». То есть указал, что Тыба – это Медина, так как Даджал сказал: «Не зайду я в Мекку и в Тыбу». То есть сделаем небольшую взаимосвязь между историей и Софии ибн Саяда и хадисом Тамим ад-Дари о Даджале, которого он видел в законах цепи. Как мы видим из истории, пророк, саллаху алейхи вассалям, так и не убедился на 100%, Даджал он это или не Даджал, но также сомнения его и его сподвижников не покидали о том, что Софии ибн Саяд это Даджал, так и о том, что высох его глаз, о том, что Софии ибн Саяд знал, где находится Даджал, о том, что он не отрицал того, что хочет быть Даджалом, о том, что Софий ибн Саяд начал надуваться на дороге, хадис ибн Умара, о котором мы сегодня говорили. Все это стало причиной того, что в душах сахабов имелось большое сомнение. И также, как мы видим, прямое доказательство о том, что в это время Даджал был где-то закован в цепи из хадиса Тамим ад-Дари. Поэтому знание о том, что Софий ибн Саяд является ли Даджалом или не является, у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и дано нам из этого знания немного. Вернемся к Ибну Саяду. В один из дней, во времена правления Юсуфа ибн Хаджаджа, Ибн Саяд выходит в джихад с мусульманами. Военный поход. И после боя получилось так, что его в живых никто не увидел, и его тело не нашли. Пропал он как живой, и также пропало его тело. Поэтому, как мы сказали, этот вопрос остается загадкой. Мы говорили о том, что когда придет Даджал, попытается войти в Медину, но не сможет он этого. И единственное, что он сделает, подойдет к месту, которое называется Сабаха, которое находится у окраин Медин. И после того, как он наступит на место Сабаха, сотрясется земля, и каждый лицемер, и каждый неверный выбежит к Даджалу и последует за ним. Но также многие из мусульман, которые будут крики в своей акиде, в своей вере о том, что Всевышний Аллах единственный Господь, единственный, кто управляет, единственный, кто создает, единственный, кто оживляет и умерщвляет, останутся в Медине и будут смотреть на Даджала с его армией. А армия Даджала будет смотреть на жителей Медины. И в этот момент с Медины выйдет один юноша, как сказал посланник Аллаха, это один из лучших на тот день. И выйдет юноша и подойдет к Даджалу и скажет ему: Даджал, свидетельствуешь ли ты, что я твой Господь? Юноша скажет: я свидетельствую, что ты Даджал, о котором нам рассказывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Даджал опять захочет посеять смуту среди людей, тем более к его армии присоединились новые, и также, надеясь на то, что с Медины еще кто-то выйдет к нему и вступит в ряды его армии, скажет: если я убью этого юношу, а затем воскрешу, уверуйте, будет ли у вас больше убежденности в том, что я ваш Господь. Конечно, мы в тебя будем еще крепче верить, скажет ему его армия. И после этого Даджал прикажет принести пилу. И принесут пилу, и распилит он этого юношу пополам вдоль. И после того, как упадет юноша, распиленный пополам, Даджал несколько раз пройдет между двумя половинами, для того, чтобы у людей появилась еще больше убежденность, что юноша мертв. Жители Медины смотрят, мусульмане также смотрят неверные, армия Даджала на это. Затем Даджал прикажет юноше: встань. Прикажет телу встать, и тело зашевелится, две половины объединятся, и юноша поднимется. И после этого Даджал в гневе закричит на юношу: а теперь ты свидетельствуешь, что твой Господь. И юноша скажет: клянусь Аллахом, теперь у меня еще больше убежденности, что ты лгун Даджал, о котором нам рассказывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Даджал придет в сильный гнев и захочет убить юношу, но Всевышний Аллах этого не позволит. И как передается в хадисе, то, что Даджал захочет его ударить мечом по шее, но в этот момент ангел снизойдет, ангел и поставит свой меч перед шеей юноши, и меч Даджала отобьется. И с этого момента юноша скажет, что теперь никого не сможет убить Даджал. И действительно, с этого момента никого не сможет убить Даджал. Он оставит юношу и направится в Шам. В этот момент в Дамаске происходит следующая история. Мусульмане, которые скрывались в Дамаске, соберут большую армию для того, чтобы выступить войной против армии Даджала. Как говорят некоторые ученые, это их мнение, как что эта армия будет руководить Махди. Мусульмане будут всю ночь готовиться для того, чтобы выйти против Даджала, и наступит время утренней молитвы. И затем мусульмане станут в ряды для того, чтобы отмолиться молитву Фаджр. И прежде чем имам скажет такбир, скажет Аллаху Акбар, все увидят, как с небес начнет спускаться Иса, алейхиссалям, по крыльям ангелов. Спустится на белый минарат, как передается это в одном из хадисов. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, опишет Аису для того, чтобы узнали его мусульмане. Он скажет, что его невозможно будет не узнать. Среднего роста, с румяной кожей, на нем много родины, а также его волосы, как будто бы покрыты росой, которая будет стекать по этим волосам. И также от него будет исходить наиприятнейший запах, который будет издаваться на большое расстояние, и каждый неверный, который вдохнет этот запах, будет умирать. И мусульмане, зная в то время о снисхождении Аиса, будут существовать, и узнают Аису, и скажут им: «О, Иса, становись нашим имамом в молитве». Но скажет Иса, алейхиссалям: «Поистине, у каждой общины свой имам, и станет ряды мусульман и откажется быть имамом». И после того, как Иса, алейхиссалям, отмолится с мусульманами исламскую молитву в соответствии с Кораном и Сунном посланника Аллаха, начнет убивать свиней, ломать кресты и настигать Даджала. Первое, что начнет Иса, достигать Даджала. И как передается в хадисе, то, что он настигнет Даджала в районе Палестины. И после того, как Даджал увидит Аису и почувствует его запах, он начнет таять настоящим образом, подобно снегу, который тает под солнцем. Но Аиса, алейхиссалям, не даст растаять Даджалу. Если бы даже Аиса оставил бы его, Даджал бы все равно растаял. Но Аиса, алейхиссалям, проткнет Даджала для того, чтобы вышла его кровь, и скажет: поистине Господь ваш вечно живой, а этот уже умер. После этого Иса и мусульмане, как передается в хадисе, начнут убивать армию Даджала, иудеев. И каждое растение и каждый камень будет говорить о том, что иудей прячется за моей спиной. Будет звать мусульмана: о, мусульманина, за мной иудей, убей его, кроме одного дерева. Передается в некоторых ваятах, есть некоторые высказывания ученых, о том, что это определенное дерево, название, то, что название это дерево, этого дерева Гаркат, как сказал нам брат Абдалла, и то, что иудеи будут прятаться за этим деревом, и это дерево не будет выдавать мусульманина то, что за ним находится иудеи. И после этого испытание, как мы видим, за испытанием для мусульман, для того, чтобы проверить крепкость веры мусульман, в это время Иса прикажет всем мусульманам подниматься в горы, так как в этот момент выйдет Яджуч и Маджуч.